Однако вскоре это предположение было отвергнуто. Даже если это была скрытая атака, культиватор ниже стадии святого просто не мог нанести вред эксперту стадии святого, даже если этот эксперт только прорвался. Между стадией святого и стадией зачаточного святого была огромная пропасть. По этой причине Дуань Лин Тянь просто не мог убить Линь Дуна, даже если это была скрытая атака. Однако правда находилась перед их глазами, поэтому у них не было другого выбора, кроме как поверить в это. Однако это все заметили лишь эксперты стадии святого. Что касается остальных зрителей, то их внимание по-прежнему было приковано к скрижали дьявольской печати в руках короля Цаня. Искушение скрижали дьявольской печати было настолько сильным, что они даже не осознавали, что Линь Дун был убит. Естественно, основной причиной было то, что они не слышали свист меча в воздухе. Однако еще немного посмотрев на Дуань Лин Тяня, эксперты стадии святого вспомнили про скрижаль дьявольской печати и также снова сосредоточились на короле Цане. Между смертью Линь Дуна и скрижалью дьявольской печати, очевидно, что последнее было намного интереснее. Двое стариков, которые вернулись на сторону короля Цаня, сказали: «Четвертое императорское высочество, Линь Дун мертв». «Что?» Услышав слова двух стариков, король Цань вздрогнул. В этот момент на него как будто вылили ведро холодной воды, и он мгновенно пришел в себя. Затем он посмотрел на то место в небе, где ранее находился Линь Дуна, однако в этот момент там остался лишь небольшой кровавый туман. Линь Дун бесследно исчез. Что происходит? Кто его убил? Король Цань был сбит с толку. Естественно, ему и в голову не приходило, что его убил Дуань Лин Тянь. В конце концов, Дуань Лин Тянь был всего лишь культиватором стадии зачаточного святого и не мог представлять угрозу для Линь Дуна. К этому моменту времени остальные зрители также начали замечать, что что-то не так. А где Линь Дун? Почему Линь Дун пропал? Многие люди слегка опешили. Однако если бы они спустились на землю, то увидели бы две половинки тела Линь Дуна. Несмотря на то, что эксперты стадии святого знали о том, что произошло, они не удосуживались ничего объяснять, поскольку все их внимание было сосредоточено на скрижали дьявольской печати в руках короля Цаня. Поэтому зрители долгое время оставались невежественными. Однако их не особо беспокоило исчезновение Линь Дуна. В этот момент их больше интересовала скрижаль дьявольской печати. С другой стороны, Бай Лихун, казалось, знал, что произошло. Однако все же спросил Дуань Лин Тяня при помощи голосовой передачи: «Младший брат, Линь Дун, не переживай, старший брат, Линь Дун мертв и больше не будет угрожать мне», — ответил Дуань Лин Тянь. «Ты использовал тот меч?» — спросил Бай Лихун. Помимо того меча, он не мог придумать никакого другого способа, которым его младший брат мог убить нынешнего Линь Дуна. «Да», — Дуань Лин Тянь кивнул. «Ты ведь не раскрыл его, верно?» — снова спросил Бай Лихун. «Нет», — Дуань Лин Тянь покачал головой. «В тот момент, когда я сделал свой ход, всеобщее внимание было сосредоточено на скрижали дьявольской печати в руках короля Цаня. Никто вообще не обращал на меня внимания. Когда они поняли, что что-то произошло, я уже спрятал меч». Услышав это, Бай Лихун выдохнул и спросил: «Младший брат, не говори мне, что ты действительно собираешься отдать скрижаль дьявольской печати?» «Конечно же нет. Просто смотри, старший брат», — радостно сказал Дуань Лин Тянь. Услышав это, Бай Лихун был поражен и сразу же посмотрел на короля Цаня. Поскольку все присутствующие смотрели на скрижаль дьявольской печати в его руках, король Цань осознавал опасность, которую она представляла. Поэтому, взяв ее в руки, он сразу же спрятал скрижаль в свое пространственное кольцо. После этого король Цань сразу же сказал двум старикам позади себя: «Давайте возвращаться в поместье короля Цаня». Сказав это, он развернулся, чтобы уйти. Однако кто ему позволит это сделать? «Четвертый брат, как говорится в поговорке, те, кто видел, также должны получить свою долю. Не говори мне, что ты собираешься присвоить скрижаль дьявольской печати себе», — спокойным тоном спросил король Жун, после чего два оставшихся эксперта стадии святого преградили путь королю Цаню. Похоже, что он не собирался отпускать короля Цаня, если тот не поделится с ним. В этот момент сердце короля Жуня все еще болело из-за потери дьявольского культиватора стадии святого. Если он позволит королю Цаню забрать скрижаль дьявольской печати, то эта потеря будет пустой тратой. Выражение лица короля Цаня сразу же стало мрачным, и он даже не удосужился назвать его вторым братом. «Король Жун, скрижаль дьявольской печати была передана мне Дуань Лин Тянем. Какое отношение она имеет к тебе, ХМПФ?» Король Жун фыркнул и проигнорировал его слова. Несмотря ни на что, Он должен был получить часть скрижали дьявольской печати, и даже если он не сможет завладеть ею, он не позволит королю Цаню сделать это, потому что если король Цань получит скрижаль дьявольской печати, он будет подобен тигру, у которого вырастет пара крыльев. Будучи соперником короля Цаня, естественно, он не позволит королю Цаню стать крылатым тигром, поэтому он не мог позволить королю Цаню уйти со скрижалью. Помимо людей поместья короля Жуня, у экспертов стадии святого из других сект также были жадные взгляды, смотря на скрижаль дьявольской печати. Однако, сталкиваясь с поместьем короля Цаня и поместьем короля Жуня, они могли лишь стоять в стороне и беспомощно наблюдать за шоу. К этому моменту времени некоторые эксперты стадии святого наконец-то раскрыли тот факт, что Дуань Лин Тянь убил Линь Дуна, пока все отвлеклись. Как только эта информация была раскрыта, окружающие были поражены. Дуань Лин Тянь сумел убить Линь Дуна скрытой атакой, несмотря на то, что скрытые атаки не были чем-то, чем можно было гордиться. Тот факт, что эксперт ниже стадии святого убил эксперта стадии святого посредством скрытой атаки, шокировал всех. После этого внимание толпы немедленно переключилось на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь убил Линь Дуна, какой поворот. Когда Дуань Лин Тянь раскрыл свою скорость, я подумал, что Линь Дун умрет. Затем, после того, как Линь Дун прорвался на стадию святого, я подумал, что Дуань Лин Тянь умрет. Однако кто бы мог подумать, что в конце концов умрет именно Линь Дун. Внимание Линь Дуна должно было быть сосредоточено на скрижале дьявольской печати, иначе Дуань Лин Тянь бы не добился успеха. ХМПФ. Несмотря на то, что термин «скрытая атака» звучит не очень хорошо, сколько культиваторов стадии зачаточного святого смогли успешно убить эксперта стадии святого при помощи скрытой атаки? По крайней мере, я никогда не слышал о таком, верно? Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь убил его скрытой атакой, он все равно может гордиться. В конце концов, он убил эксперта стадии святого, когда сам еще находился на стадии зачаточного святого. Вообще, скрытые атаки считаются отвратительной вещью. Однако, когда такие атаки применялись во время боя между экспертами разных уровней, то никто не сочтет это презренным. Более того, их битва изначально была боем на смерть. Линь Дун был убит, потому что отвлекся, поэтому сам был виноват. Мастер Дуань убил Линь Дуна. Среди членов клана Сыту, помимо Сыту Хао и Сыту Хао, которые уже давно обнаружили, что Дуань Лин Тянь убил Линь Дуна, Сыту Хан только сейчас узнал об этом. Он не ожидал такого внезапного поворота. Ха-ха, Дуань Лин Тянь действительно великолепен. И что с того, что Линь Дун прорвался на стадию святого? В конце концов, он все равно был убит Дуань Лин Тянем. Чин Шао Шуай гордо рассмеялся, как будто это он убил Линь Дуна, а не Дуань Лин Тянь. Как это произошло? С другой стороны, среди людей поместья короля Цаня, Ему Бай начал яростно качать головой. Он не мог принять того факт, что Дуань Лин Тянь убил Линь Дуна. Глава 1640. Куда делась скрижаль дьявольской печати? Причина, по которой Ему Бай пришел сюда, заключалась в том, что он хотел собственными глазами увидеть смерть Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь убил его третьего брата, поэтому он ненавидел его до глубины души. Он хотел разорвать Дуань Лин Тяня на 1000 частей, однако у него было недостаточно сил, чтобы сделать это, поэтому он мог лишь положиться на короля Цаня. Однако похоже, что человек, на которого он хотел положить, тоже ничего не мог сделать с Дуань Лин Тянем. Первоначально ему также была интересна скрижаль дьявольской печати, однако он полностью потерял интерес, когда узнал о том, что Дуань Лин Тянь убил Линь Дуна. Естественно, его отсутствие интереса было во многом связано с его знанием своего места. Он понимал, что не обладает способностью заполучить скрижаль дьявольской печати. Подумав об этом, Ему Бай уставился на Дуань Лин Тяня. Он действительно хотел броситься вперед и отомстить за своего третьего брата собственными руками. Однако, вспомнив о том, что Дуань Лин Тянь смог убить даже эксперта стадии святого, он наполнился страхом и в конце концов даже не смел больше смотреть на Дуань Лин Тяня. В этот момент 90% присутствующих людей были сосредоточены на столкновении между поместьем короля Цаня и поместьем короля Жуня. Казалось, что они временно забыли о Дуань Лин Тяне. Увидев ситуацию между королем Цанем и королем Жунем, Дуань Лин Тянь усмехнулся. Он что, еще не обнаружил, что в его пространственном кольце нет скрижали дьявольской печати? В этот момент в ушах Дуань Лин Тяня раздался голос старейшины Хо, духа изысканной пагоды семи сокровищ. У него не было времени, чтобы проверить это. В конце концов, скрижаль дьявольской печати исчезла из его рук, как только он подумал о том, чтобы поместить ее в свое пространственное кольцо. поэтому он естественно думает, что она находится в его пространственном кольце», — ответил Дуань Лин Тянь. «Возможно, ему и в голову не могло прийти, что у тебя есть изысканная пагода семи сокровищ», — ответил старейшина Хо. В этот момент старейшина Хо стоял на первом уровне пагоды, и в его руках была каменная скрижаль с отколотым уголком. Естественно, это была скрижаль дьявольской печати. Ранее, когда Дуань Лин Тянь бросил скрижаль дьявольской печати в сторону королю Цаня, он превратил изысканную пагоду семи сокровищ в пылинку и оставил ее на скрижали. В конце концов Дуань Лин Тянь получил способность управлять изысканной пагодой семи сокровищ после того, как восстановил третий уровень. Его способность управлять изысканной пагодой семи сокровищ ограничивалась только ее передвижением. Однако в этой ситуации этого было более чем достаточно. В тот момент, когда король Цань приготовился убрать скрижаль дьявольской печати в свое пространственное кольцо, Дуань Лин Тянь активировал изысканную пагоду семи сокровищ и поглотил скрижаль. Король Цань не проверил, попала ли она в его пространственное кольцо или нет. Согласно его пониманию, скрижаль дьявольской печати должна была благополучно лежать в его кольце. Это прям какой-то собачий бой. Однако обе стороны не получат ничего, кроме вырванной шерсти. Дуань Лин Тянь холодно смотрел на обоих принцев и был счастлив смотреть на то, как они дерутся. По его мнению, король Цань хотел его смерти, поэтому он был его врагом. Что касается короля Жуня, то он тоже не был хорошим человеком. Однако Дуань Лин Тянь не интересовался исходом боя. Более того, он также знал, что король Цань рано или поздно обнаружит отсутствие скрижали дьявольской печати, поэтому решил уйти. «Молодой господин Хан, я оставлю своего старшего брата и остальных на твою опеку», — Дуань Лин Тянь сказал Си Туханю при помощи голосовой передачи. «Мастер Дуань, ты что, собираешься уйти?» Получив сообщение Дуань Лин Тяня, Си Тухан сразу же перевел свой взгляд с короля Жуня и короля Цаня на Дуань Лин Тяня. «Да», — Дуань Лин Тянь кивнул. Си Тухан естественно попытался убедить его остаться, однако Дуань Лин Тянь отказал ему. Попрощавшись с Бай Ли Хунем и остальными, Дуань Лин Тянь тихо ушел. Он не вернулся в столицу страны Бурелома, а вместо этого продолжил двигаться в северо-восточном направлении. Его целью был особняк Юань Южного Хребта. Однако он не являлся его конечным пунктом назначения. Его конечным пунктом назначения был особняк Хань. Во время своего пребывания в столице страны Бурелома, Дуань Лин Тянь узнал местонахождение особняка Хань. Согласно полученной им информации, чтобы попасть туда из страны Бурелома, нужно было пройти половину территории особняка Юань. Естественно, Бай Ли Хун, Сыма и остальные не хотели расставаться с Дуань Лин Тянем. Однако они знали, что у Дуань Лин Тяня были важные дела. В конце концов, безопасность его невест была самой важной. Дуань Лин Тянь заранее говорил им о цели своей поездки, поэтому они не уговаривали его остаться. Тем временем король Жун и король Цань продолжали сражаться. Помимо двух стариков, на стороне короля Цаня также был Си Тумин. Другими словами, на стороне короля Цаня было три эксперта стадии святого. Первоначально их было четыре, однако Е Фэн был убит скрижалью дьявольской печати. Тем временем на стороне короля Жуня было всего два эксперта стадии святого. Третий эксперт стадии святого также был убит скрижалью дьявольской печати, поскольку он был дьявольским культиватором. Исходя только из этого, можно было сказать, что король Цань одерживал верх, поэтому у короля Жуня не было другого выбора, кроме как смотреть на отступление короля Цаня. «Я должен был взять с собой больше людей», — выражение лица короля Жуня было очень серьезным. Он сожалел о том, что не взял с собой больше экспертов стадии святого. «Пошли, давайте соберем людей и посетим поместье четвертого брата». Думая о том, что скрижаль дьявольской печати находилась во владении короля Цаня, король Жун естественно чувствовал недовольство. Поэтому он стиснул зубы и принял решение собрать своих людей, чтобы заставить короля Цаня поделиться скрижалью. Когда присутствующие увидели, что король Жун и король Цань ушли, они поняли, что шоу подошло к концу. После этого они сразу же повернулись, чтобы посмотреть на место, где в последний раз видели Дуань Лин Тяня, и обнаружили, что он исчез. «Куда делся Дуань Лин Тянь? Когда он ушел, мы были так сосредоточены на короле Жуне и короле Цане, что не заметили его ухода. Поскольку шоу закончилось, а главный герой ушел, люди начали расходиться». Тем временем эксперты стадии святого из разных сект обменялись многозначительными взглядами и начали исследовать окрестности дюйм за дюймом. Они хотели найти Дуань Лин Тяня и украсть у него боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Более того, поскольку Дуань Линтянь обладал боевой тактикой высшего человеческого ранга святого класса и скрижалью дьявольской печати, у него могли быть и другие сокровища. Поэтому они начали старательно искать его. Однако, к сожалению для них, их усилия были напрасными, поскольку Дуань Линтянь уже давным-давно ушел. После того, как члены клана Сыту вернулись в столицу, Сыту Хао спросил Сыту Ханя через голосовую передачу: «Ханер, мастер Дуань попрощался с тобой перед уходом?» Сыту Хан кивнул. «Он вернулся в клан Сыту?» — спросил Сыту Хао. Сыту Хан покачал головой. «Судя по его тону, я не думаю, что он вернется в столицу. Перед уходом он попросил меня хорошенько позаботиться о временном советнике Байли и остальных. Очевидно, что он ушел навсегда и доверил их мне. Как жалость!» Сыту Хао вздохнул. Даже он был поражен сегодняшним поступком Дуань Линтяня. Он не ожидал, что Дуань Линтянь будет настолько сильным, и что в его руках будет находиться скрижаль дьявольской печати, суперсвятое оружие, входящее в рейтинг 10 великих святых оружий. Позавчера этот самый Дуань Линтянь все еще был временным советником его клана Сыту. Похоже, что именно мастер Дуань уничтожил секту темной преисподней. Поскольку у него была скрижаль дьявольской печати, неудивительно, что он смог убить верховного старейшину секты темной преисподней, подумал Сыту Хао. Однако, вспомнив о том, что в настоящее время скрижаль дьявольской печати находится во владении короля Цаня, а их клан подчинялся поместью короля Жуня, Сыту Хао снова начал беспокоиться. Если король Жун проиграет в битве за трон, то король Цань станет хозяином императорской семьи страны Буреломом. После этого у клана Сыту определенно не будет хорошего финала. Он знал, насколько безжалостным был король Цань, поэтому его сердце наполнялось тревогой. Несмотря на то, что Бай Лихун и остальные путешествовали вместе с людьми из клана Сыту, их тема обсуждения была совершенно другой. «Я действительно недоволен», — Чин Шаошуай сказал при помощи голосовой передачи. «Скрижаль дьявольской печати является одним из 10 великих святых оружий, однако она досталась королю Цаню, верно? Король Цань является смертельным врагом короля Жуня, а клан Сыту как раз занимает сторону короля Жуня. Если король Цань получит власть, то это не пойдет нам на пользу», — вмешался Нань Гуны. Сыма и остальные тоже начали волноваться. Бай Лихун был единственным, кто оставался невозмутимым, как будто он совсем не беспокоился. Тем временем король Цань и его люди уже вернулись в свое поместье. Вернувшись домой, король Цань сразу же улыбнулся и хотел вынуть скрижаль дьявольской печати. Однако в следующее мгновение он обнаружил, что в его кольце было все, кроме скрижали дьявольской печати. Невозможно. Это была первая мысль, которая пришла в голову короля Цаня. Он считал, что скрижаль дьявольской печати просто не могла не находиться в его пространственном кольце. В конце концов, он лично клал ее внутрь. В то время рядом с ним не было никого, поэтому никто не мог украсть скрижаль. Затем король Цань еще раз осмотрел пространство внутри пространственного кольца, однако в итоге все равно ничего не нашел. На его лбу мгновенно выступил пот, а выражение лица стало серьезным. «Что происходит? Кто, черт возьми, может сказать мне, что происходит?» В этот момент король Цань начал терять самообладание. Четвертое императорское высочество. В этот момент двое стариков позади него заметили, что что-то не так. Узнав о том, что скрижаль дьявольской печати пропала, они были поражены. Что происходит? Естественно, они не сомневались в словах короля Цаня. Присягая ему в верности, они дали молниеносную клятву, поэтому знали, что королю Цаню не было смысла обманывать их. Глава 1641. Отправился за шерстью, однако вернулся со стриженным. Как это возможно? Я же положил скрижаль дьявольской печати в свое пространственное кольцо, но почему его нигде нет? Король Цань был на грани того, чтобы сойти с ума. Может, с моим пространственным кольцом что-то не так? Может, пространственное кольцо проглотило скрижаль дьявольской печати? В этот момент один из стариков, которые стояли за королем Цанем, предположил: «Четвертое императорское высочество, может, это Дуань Линтянь что-то сделал со скрижалью дьявольской печати?» «Что-то сделал. Как он мог что-либо сделать? Он был так далеко от меня и скрижали дьявольской печати. Не говорите мне, что вы видели, как скрижаль дьявольской печати вернулась к нему?» Король Цань покачал головой. Услышав его слова, старики сразу же замолчали. Будучи экспертами стадии святого, они были уверены в своей силе и своем зрении. Они были уверены в том, что скрижаль дьявольской печати не могла улететь из-под их носа. Они бы заметили нечто подобное. В тот момент они отчетливо видели, как скрижаль дьявольской печати растворилась в руках короля Цаня. Очевидно, что она отправилась внутрь его пространственного кольца. Однако прямо сейчас король Цань утверждал, что не может ее найти. «Четвертое императорское высочество, может вам попробовать поискать еще раз?» – предложили старики. Они считали, что скрижаль дьявольской печати просто не могла бесследно исчезнуть. В этот момент король Цань потерял свое самообладание и начал громко ругаться. «Я обыскал каждый уголок своего пространственного кольца, однако все еще не могу найти скрижаль дьявольской печати. Вы хотите, чтобы я еще раз поискал? Я что, идиот, по вашему мнению?» Он не мог смириться с исчезновением скрижали дьявольской печати. Открыто забрав скрижаль дьявольской печати, он очень многим рискнул. Он знал, что король Жун наверняка уже собрал много экспертов в стадии святого и направлялся в поместье короля Цаня. Поскольку король Жун знал о скрижали дьявольской печати, он просто не мог отказаться от нее. Если бы у него действительно была скрижаль дьявольской печати, то бы он оставил ее себе, даже если бы ему пришлось сражаться с королем Жунем. Однако у него не было скрижали дьявольской печати, поэтому он был крайне разочарован. Он не только потерял скрижаль дьявольской печати, но и навлек на себя кучу лишних проблем. Но самым важным было то, что он не знал, как скрижаль дьявольской печати исчезла. Он явно положил ее в свое пространственное кольцо. «Не говорите мне, что суперсвятое оружие обладает способностью скрываться?» Спустя долгое время, король Цань начал делать слепые и иррациональные предположения. Однако даже он сам не верил в них. «Четвертый брат, покажись». Пока король Цань думал над тем, куда могла деться скрижаль дьявольской печати, снаружи внезапно раздался голос короля Жуня. К этому моменту времени король Жун уже прибыл сюда с экспертами стадии святого своего особняка. Он даже вошел в поместье короля Цаня, как если бы это было заброшенное место. Услышал голос короля Жуна, выражение лица короля Цаня стало намного серьезнее. Си Тумин, который все это время хранил молчание, наконец-то открыл рот. «Четвертое императорское высочество, король Жун, должно быть, пришел за скрижалью дьявольской печати. Несмотря на то, что она не у вас, боюсь, что он не поверит вам, даже если вы скажете ему правду». Он также находил весь этот инцидент странным. Он лично был свидетелем исчезновения скрижали дьявольской печати в руках короля Цаня. Эта сцена полностью соответствовала тому, как если бы человек положил предмет в пространственное кольцо. Однако после того, как они вернулись домой, король Цань сказал им, что скрижаль дьявольской печати пропала. Первая мысль, которая пришла ему в голову, заключалась в том, что король Цань просто хотел отрицать тот факт, что у него была скрижаль дьявольской печати. В конце концов, если новость об этом распространится, то это сильно повлияет на него. Он считал, что делая нечто подобное, король Цань был крайне глуп. Все ведь видели, как скрижаль дьявольской печати исчезла у него в руках. Кто ему поверит, если он не принесет молниеносную клятву? Си Тумин до сих пор верил в то, что скрижаль дьявольской печати находилась внутри пространственного кольца короля Цаня, а все, что происходило прямо сейчас, было в его глазах всего лишь представлением. Однако после того, как король Цань вышел со своими экспертами стадии святого на встречу с королем Жунем, произошла неожиданная сцена. «Я, король Цань, Чжу Сюань Цин, клянусь небесным бедствием 99, что если скрижаль дьявольской печати находится у меня, то пусть меня убьет разряд молнии». Столкнувшись с королем Жунем, король Цань немедленно принес молниеносную клятву. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. После 9 раскатов грома, молниеносная клятва была завершена. Однако даже после этого, король Цань не понес никакого наказания. Тот факт, что король Цань так прямо принес молниеносную клятву, не только удивил короля Жуня и его экспертов в стадии святого, но даже людей на его стороне. Однако естественно, что на его стороне были удивлены только Си Тумин и Е Мубай. Изначально Е Мубай думал примерно так же, как Си Тумин. Он думал, что король Цань просто устраивает представление. Однако тот факт, что король Цань принес молниеносную клятву, дал им понять, что он не врал. Невозможно. Лицо короля Жуня наполнилось недоверием. «Четвертый брат, какую уловку ты пытаешься провернуть? Все ведь видели, как скрижаль дьявольской печати растворилась в твоих руках. Однако ты говоришь, что она не у тебя. Я уже принес молниеносную клятву, поэтому мне все равно, веришь ты мне или нет». Король Цань не так был в плохом настроении, поэтому он сразу же пришел в ярость, увидев, что король Жун сомневается в нем даже после такого. Сказав это, он перестал беспокоиться о короле Жуне и развернулся, чтобы уйти. Увидев это, король Жун потерял дар речи. Никто не мог избежать молниеносного наказания, и это знали все в святой земле боевого Дао. Несмотря на то, что король Жун не остановил короля Цаня, он посмотрел на Сы Тумина и остальных, и громко спросил, что происходит. Один из двух стариков рядом с королем Цанем сказал, «Второе императорское высочество, мы знаем, что вы хотите скрижаль дьявольской печати». Однако когда четвертое императорское высочество вернулся, он обыскал свое пространственное кольцо, но не смог найти никаких следов скрижали дьявольской печати. Очевидно, что Дуань Лин Тянь неискренне передал скрижаль дьявольской печати. Он, должно быть, что-то сделал, когда передавал скрижаль дьявольской печати четвертому императорскому высочеству. Скрижаль дьявольской печати должна все еще быть у него, верно? В конце концов, скрижаль дьявольской печати является одним из десяти великих святых оружий. Возможно, она обладает какой-то особой силой, о которой мы не подозреваем. Мы знаем только о скрижаль дьявольской печати из слухов, вмешался другой старик. После этих слов они немедленно последовали за королем Цанем. Чертов четвертый брат, почему он не проверил свое пространственное кольцо раньше? В этот момент король Жун просто не мог не поверить в это. Поскольку король Цань уже принес молниеносную клятву, у него не было другого выбора, кроме как поверить. После этого король Жун вернулся в свое поместье. В конце концов, в дальнейшем пребывании в поместье короля Цаня не было никакого смысла. Не жалейте усилий, чтобы найти Дуань Лин Тяня. Я должен заполучить скрижаль дьявольской печати. Вернувшись в поместье короля Жуня, он немедленно отдал приказ. Он не мог устоять перед искушением скрижали дьявольской печати. В конце концов, если ему удастся заполучить скрижаль дьявольской печати, то он был уверен в том, что станет следующим императором. Отдав приказ, король Жун зловеще рассмеялся. «Четвертый принц, поскольку Линь Дун умер, я уверен, что отныне у тебя больше не будет мирных деньков». Пока король Жун раздавал приказы, король Цань, который наконец-то успокоился, отдал такой же приказ. Однако, отдав этот приказ, он наконец-то вспомнил про Линь Дуна и сразу же покрылся холодным потом. «Черт, это я пригласил Линь Дуна из клана Линь, и многие члены клана Линь знают об этом. Клану Линь будет все равно на то, что он умер в бою на смерть, им наплевать на детали. Они просто скажут, что я виноват в том, что пригласил его в страну бурелома». Подумав об этом, король Цань расстроился. Несмотря на то, что императорская семья страны бурелома не особо боялась клана Линь, поскольку они оба были фракциями шестого ранга, король Цань явно был виноват. В таком случае даже императорская семья страны бурелома могла не принять его сторону. Ему нужно будет разобраться в этом беспорядке самостоятельно. Линь Дун умер, а скрижаль дьявольской печати появилась. После окончания дуэли Дуань Лин Тяня и Линь Дуна, эти две новости распространились по столице как тайфун. Более того, они продолжили на полной скорости разноситься во все стороны. Вскоре новость распространилась по всей стране бурелома, и даже всему району особняка Юань. Кем был Линь Дун? Сильнейшим в небесном рейтинге. Когда весть о его смерти и о том, что он умер даже после того, как прорвался на стадию святого, распространилась, это вызвало шумиху по всему району особняка Юань. Однако смерть Линь Дуна была не самой взрывной новостью. Самая взрывная новость касалась скрижали дьявольской печати. В конце концов, скрижаль дьявольской печати была одним из известных десяти великих святых оружий. Не говоря уже об особняке Юань, в святой земле боевого Дао было бесчисленное множество людей, которые мечтали заполучить ее. Поэтому многие эксперты впали в безумие, услышав эту новость. Однако пока эти новости распространялись, в столицу страны Бурелома внезапно прибыла уставшая от путешествий фигура. Его первым пунктом назначения был клан Сыту. «Я пришел, чтобы найти Сыту Хао». Этот человек не входил в клан Сыту через парадную дверь, а просто завис в воздухе и сказал громким голосом. На лице этого человека была черная маска. Глава 1642. Эксперт стадии очищенного святого. Очевидно, что это был эксперт стадии святого, поскольку он мог летать в небе над столицей. Кроме того, учитывая его смелость парить над резиденцией клана Сыту, а также высокомерные слова о том, что он ищет Сыту Хао, это наверняка был необычный эксперт стадии святого. В противном случае он бы не посмел быть таким властным. Вскоре после того, как голос этого человека распространился по всему клану, издалека раздался разъяренный голос. «Кто, черт возьми, посмел так безрассудно вторгаться в мой клан Сыту? Через несколько секунд после этого перед мужчиной в черной мантии появился старик. У этого старика было крепкое телосложение, седые волосы и румяная кожа. Его взгляд, которым он смотрел на человека в черном, был ледяным. «Посмотри на себя, носишь маску и не смеешь раскрывать свое лицо». После появления старика, мужчина в черной мантии с маской на лице небрежно спросил: «Ты Сытухао?» Белые волосы старика были завязаны сзади, из-за чего он выглядел довольно мудро. Все его тело также источало ощущение духовной ауры. Старик не ответил мужчине в черном, и вместо этого спросил глубоким голосом: «Кто ты такой?» Однако как только слова старика сорвались с его губ, мужчина в черном зарычал, как шумно, после чего поднял руку. В следующее мгновение из него вырвалась необъятная аура, из-за чего окружающий воздух задрожал. Увидев это, старик сразу же выпустил свое истинное происхождение и стал серьезным. Судя по ауре, этот старик явно был необычным экспертом стадии святого. Бум! Однако столкнувшись с этим мужчиной в черном, старик был безжалостно раздавлен. После столкновения их аур, старик задрожал и отлетел назад. Только пролетев около 100 метров, он наконец-то смог остановиться. Стадия очищенного святого. «Кто ты такой?» Выплюнув несколько глотков свежей крови, старик, казалось, превратился из мудреца в нищего. Немного придя в себя, он напуганно посмотрел на мужчину в черном. Однако прежде чем мужчина в черном ответил, в воздухе раздался другой голос: «Предок». После этого в небе появился мужчина средних лет. Конечно же, это был Сытухао, глава клана Сыту. Судя по тому, как Сытухао обратился к старику, было очевидно, что он был предком клана Сыту. «Я спрашиваю в последний раз, ты Сытухао или нет?» Несмотря на то, что лицо мужчины было закрыто маской, из-под нее можно было увидеть его холодные и отчужденные глаза. Когда он смотрел на предка клана Сыту, у последнего возникло ощущение, будто вокруг настала зима. «Старший, я Сытухао». Увидев, что их предок был так серьезно ранен, даже несмотря на то, что Сытухао мог сказать, что этот человек пришел с плохими намерениями, у него не было другого выбора, кроме как столкнуться с ним лицом к лице. В этот момент его сердце наполнилось недоумением и всевозможными вопросами. Согласно словам предка, этот человек в черном на самом деле является экспертом стадии очищенного святого. В конце концов, предок уже находится на пике стадии первозданного святого. Только эксперт стадии очищенного святого и выше может так просто ранить его. Подумав об этом, Сытухао еще больше сбился с толку. Даже в императорской семье страны Бурелома было не так много экспертов стадии очищенного святого. За исключением нескольких человек в императорской семье, в стране Бурелома только глава секты Дрейфующего Огня достигла стадии очищенного святого. Стадия святого также была разделена на разные классы и уровни. После прорыва на стадию святого вы становились экспертом стадии первозданного святого. Стадия первозданного святого далее разделялась на 4 этапа. Начальная стадия первозданного святого, средняя стадия первозданного святого, стадия мастерства первозданного святого и пик стадии первозданного святого. После стадии первозданного святого шла стадия очищенного святого, и обычно такие эксперты обитали только во фракциях шестого ранга. Конечно, у некоторых фракций седьмого ранга также были эксперты стадии очищенного святого, и секта Дрейфующего Пламени была тому ярким примером. Сам Сытухао был на средней стадии первозданного святого, и вообще не мог сравниться с предком клана Сыту, что уж говорить об эксперте стадии очищенного святого. «Ты Сытухао, нынешний глава клана Сыту?» — спросил мужчина в черном. Из-за того, что на нем была маска, окружающие не могли сказать, какое у него было выражение лица. Из-за этого Сытухао почувствовал беспокойство. Он не знал, почему этот эксперт стадии очищенного святого пришел в поисках него. Да, однако Сытухао не смел расслабляться. Быстро кивнув головой, он слегка обеспокоенно спросил: «Старший, мне интересно, зачем вы пришли, чтобы найти меня?» В этот момент предок клана Сыту уже немного оправился и встал рядом с Сытухао. Однако, смотря на мужчину в черном, его лицо было наполнено трепетом. В глубине его глаз даже можно было заметить след ужаса. Этот человек был слишком сильным. Несмотря на то, что он был экспертом на пике стадии первозданного святого, он не мог выдержать даже секунды против этого мужчины в черном. Он должен быть по крайней мере на средней стадии очищенного святого. Предок клана Сыту был уверен в этом. В этот момент неподалеку в небе появилась еще одна фигура. Однако он не смел двигаться, и просто парил на одном месте. Этим человеком был Сытухао, верховный старейшина клана Сыту. Он лично видел, как их предок был раздавлен и тяжело ранен этим человеком в черном. После этого он понял, что в глазах этого мужчины он был всего лишь муравьем. В то же самое время он был настолько напуган, что не мог даже пошевелиться. «Я слышал, что у клана Сыту есть временный советник по имени Дуань Линтянь. Это правда?» – спросил мужчина в черном. «Вы пришли, чтобы найти мастера Дуаня?» Услышав слова этого мужчины, Сыту Хао был поражен. Ему даже в голову не приходило, что этот сильный эксперт стадии очищенного святого на самом деле пришел, чтобы найти бывшего временного советника их клана. «Мастер Дуань больше не является временным советником нашего клана». Сыту Хао криво улыбнулся. «Он больше не временный советник клана Сыту, что ты имеешь в виду?» Взгляд мужчины в черном стал острым, а голос стал более глубоким. Помимо этого он также начал излучать леденящую ауру, из-за чего по спине Сыту Хао пробежались мурашки. «Если честно, то мастер Дуань покинул клан Сыту». Сыту Хао улыбнулся. «Покинул?» Голос мужчины в черном стал еще глубже. «Куда он отправился?» «Старший, похоже, что вы все еще не слышали о двух новостях, которые в последнее время вызвали множество дискуссий в стране Бурелома, верно?» – спросил Сыту Хао. Он видел, что этот человек устал после долгого путешествия, и очевидно, что он только прибыл в столицу. Более того, похоже, что он отправился в клан Сыту, как только прибыл в столицу, потому что он не знал о новостях, которые в последнее время стали горячей темой во всей стране Бурелома. «Какие новости?» – нетерпеливо спросил мужчина в черном. Услышав поспешность в голосе мужчины в черном, Сыту Хао наполнился паникой. Затем, не смея расслабляться, он поспешно раскрыл все подробности. Услышав его рассказ, даже мужчина в черном слегка сузил глаза. Дуань Линтянь убил Линь Дуна из клана Линь особняка Юань, сильнейшего эксперта небесного рейтинга. Кроме того, ему даже удалось убить Линь Дуна, который прорвался на стадию святого. Узнав об этом, в глазах мужчины можно было заметить следы шока. Культиватор стадии зачаточного святого убил эксперта стадии святого. Несмотря на то, что Дуань Линтянь сделал это при помощи скрытой атаки, и этот эксперт стадии святого только прорвался, сила Дуань Линтяня все равно поразила его. Он вообще человек? Это была первая мысль, которая пришла в голову мужчине в черном, поскольку он никогда раньше не слышал о таком подвиге в святой земле боевого Дао. Тот факт, что он убил эксперта стадии святого, находясь лишь на стадии зачаточного святого, был просто потрясающим. Однако наряду с другой новостью, новость о смерти Линь Дуна была быстро отброшена на задний план. Скрижаль дьявольской печати, одно из 10 великих святых оружий, Дуань Линтянь использовал ее, чтобы мгновенно убить двух дьявольских культиваторов стадии святого. Услышав о том, что скрижаль дьявольской печати снова появилась в этом мире, глаза мужчины в черном сразу же загорелись, а дыхание стало учащенным. Скрижаль дьявольской печати. Поместье короля Цаня. Узнав о том, что скрижаль дьявольской печати находилась в руках короля Цаня, мужчина в черном сразу же развернулся и ушел. После того, как мужчина в черном ушел, Сыту Хао выдохнул с облегчением. Поскольку информация о том, что король Цаня не получил скрижаль дьявольской печати, еще не распространилась, Сыту Хао не знал об этом. Иначе он бы определенно не сказал мужчине в черном, что скрижаль дьявольской печати находилась в руках короля Цаня, потому что это могло показаться попыткой солгать. Сделав глубокий вдох, Сыту Хао посмотрел на старика с белыми волосами и румяным лицом. «Предок, неужели он действительно является экспертом стадии очищенного святого?» «Да, и он должен быть как минимум на средней стадии очищенного святого». Старик уверенно кивнул. «У меня вообще не было возможности сопротивляться ему. Только эксперт на средней стадии очищенного святого и выше мог так сильно меня подавить. Средняя стадия очищенного святого?» Услышав это, сердце Сыту Хао содрогнулось. Даже в императорской семье страны Бурелома был всего один эксперт средней стадии очищенного святого, и он являлся сильнейшим экспертом императорской семьи. «Не могу поверить в то, что мне не удалось найти Дуань Линтяня. Однако вместо этого мне удалось получить дополнительный сюрприз. Если я смогу получить скрижаль дьявольской печати, то я, Цзин Юань, смогу заменить старика в качестве нового главы ветви черного рынка горной тени». Двигаясь в сторону поместья короля Цаня, сердце мужчины в черном наполнилось предвкушением. Глава 1643. Пункт назначения – особняк Хань. Этим мужчиной в черном был тот самый Цзин Юань, второй по силе человек ветви черного рынка горной тени в стране Бурелома. Цзин Юань по силе уступал лишь Хун Чжэню, главе ветви, который также был дьявольским культиватором. Другими словами, если Цзин Юань сможет заполучить скрижаль дьявольской печати, Хун Чжэнь больше не сможет ему противостоять. Именно поэтому Цзин Юань жаждал заполучить скрижаль дьявольской печати. Однако, когда надежды были высокими, разочарование было еще больше. Столкнувшись с Цзин Юанем, конечно же, поместье короля Цаня было бессильно дать отпор. В конце концов, Цзин Юань был экспертом на средней стадии очищенного святого. Даже в императорской семье страны Бурелома был всего один человек, который мог сравниться с ним. Сталкиваясь с таким экспертом, группа экспертов стадии святого поместья короля Цань была послушной, как группа кошек. Они даже не смели громко дышать. «Старший, я уже принес молниеносную клятву о том, что скрижаль дьявольской печати не у меня. После того, как я тщательно все обдумал, я пришел к выводу, что у скрижали дьявольской печати есть какая-то особая способность, которая позволила Дуань Линтяню вернуть ее с большого расстояния», — поспешно сказал король Цань. «Дуань Линтянь», — выражение лица Цзин Юаня под маской сразу же стало серьезным, — «ты знаешь, где он прямо сейчас? Если честно, то мы все это время ищем его, однако не можем найти никаких следов. Я подозреваю, что он, должно быть, покинул столицу в тот же день. Прямо сейчас его ищут по всей стране. По мере того, как эти новости распространяются, я боюсь, что его будут искать все больше и больше людей. Я не думаю, что он сможет скрыться в стране Бурелома», — предположил король Цань, — «поэтому есть вероятность, что он уже покинул страну». Цзин Юань тайно кивнул. «Как только новости о скрижале дьявольской печати распространятся, это определенно привлечет в страну Бурелома еще больше фракций. Значит, по твоим словам, Дуань Линтянь послушно отдал тебе скрижаль дьявольской печати, верно? А учитывая ваши отношения, он не мог быть таким добреньким, верно?» — спросил Цзин Юань. «Да, в тот раз я слишком перевозбудился. Если бы я просто проверил свое пространственное кольцо, то Дуань Линтянь не смог бы уйти. Если подумать, то он, должно быть, намеренно передал мне скрижаль дьявольской печати, чтобы отвлечь всеобщее внимание. И после того, как ему удалось переключить все внимание на меня, он тихо ушел», — уверенно сказал король Цань. «Поэтому я уверен, что скрижаль дьявольской печати все еще в его руках». Глаза Цзин Юаня засияли, и он задумался. В этот момент король Цань и группа экспертов стадии святого позади него запаниковали, поскольку боялись, что Цзин Юань убьет их. В конце концов, они уже узнали о силе Цзин Юань, потому что когда он только прибыл, чтобы подлизаться к королю Цаню, Си Тумин решил напасть на Цзин Юаня. Конечно же, результат был очевиден. Си Тумин был убит всего одним движением. Цзин Юань даже не сдвинулся с места. Он просто использовал свою территорию и мгновенно убил Си Тумина. Тот факт, что он с такой легкостью убил культиватора средней стадии первозданного святого, означал, что Цзин Юань несомненно был экспертом стадии очищенного святого. Поняв это, эксперты стадии святого поместья короля Цаня стали очень послушными. Свист. Увидев, что Цзин Юань внезапно поднял руку, король Цаня и все остальные наполнились ужасом. Они подумали, что Цзин Юань собирался убить их. «Старший, я...» Однако, когда король Цань уже хотел открыть рот, чтобы попросить пощады, сцена, произошедшая перед его глазами, заставила его замолчать. Он понял, что неправильно кое-что понял. Мужчина в черном вовсе не собирался их атаковать. Он поднял руку, чтобы достать свернутый портрет. «Посмотри на этот портрет. Человек на нем — это тот самый Дуань Линтянь, о котором вы говорите?» Говоря это, Цзин Юань развернул портрет. Этот портрет был скопирован с портрета главы ветви черного рынка горной тени. На нем был изображен красивый молодой человек с незаурядным характером, выделяющимися бровями и яркими глазами. Развернув портрет, Цзин Юань посмотрел на короля Цаня. «Это он, это он, это точно он!» Король Цань быстро кивнул. Затем он тоже достал портрет и раскрыл его. «Старший, посмотрите на мой портрет». На его портрете был изображен молодой человек, который был по крайней мере на 90% похож на молодого человека на портрете Цзин Юаня. С первого взгляда можно было сказать, что молодой человек на двух портретах был одним и тем же человеком. «Как я и думал, это нужный человек». Увидев портрет в руке короля Цаня, дыхание Цзин Юаня участилось. Немного успокоившись, он повернулся и снова взглянул на короля Цаня. «Есть ли у Дуань Линтяня в стране Бурелома друзья или родственники? Я лишь знаю, что Дуань Линтянь близок к Сыту Ханю, великому молодому господину клана Сыту. Более того, он недавно оставил в клане Сыту группу людей, которые все еще находятся там». Король Цань рассказал ему все, что знал. К клан Сыту. Услышав слова короля Цаня, глаза Цзин Юаня сразу же загорелись. В следующее мгновение он исчез из поместья короля Цаня и снова отправился в клан Сыту. Увидев возвращение этого эксперта стадии очищенного святого, сердцебиение Сыту Хая снова участилось. «Старший, я слышал, что твой сын Сыту Хан близок к Дуань Лин Тянь. Кроме того, Дуань Лин Тянь также привел в ваш клан Сыту группу людей», — равнодушно спросил Цзин Юань. Несмотря на то, что Сыту Хая не хотел позволять своему сыну и друзьям Дуань Лин Тяня встречаться с Цзин Юанем, у него не было другого выбора. Если он сделает этого человека несчастным, то весь клан Сыту может оказаться в опасности. К счастью, будучи экспертом стадии очищенного святого, Цзин Юань не усложнял жизнь Сыту Ханю, Бай Лихуню и остальным. После того, как они принесли молниеносную клятву о том, что они действительно понятия не имеют, куда отправился Дуань Лин Тянь, Цзин Юань ушел. Это было достаточно, чтобы доказать, что никто из них не лгал. Если бы Дуань Лин Тянь был здесь, то он бы выдохнул с облегчением. К счастью, он не рассказал Бай Лихуню и остальным, куда направлялся, иначе они бы оказались в сложной ситуации, потому что они бы никогда его не предали. После того, как Цзин Юань покинул столицу страны Бурелома, новость о том, что эксперт стадии очищенного святого прибыл в поместье короля Цаня и вынудил короля Цаня принести молниеносную клятву, начала распространяться по столице. Конечно же, внимание большинства людей было приковано к содержанию клятвы короля Цаня. Король Цань поклялся, что не получил скрижаль дьявольской печати. Узнав об этой новости, многие люди были поражены. Что за шутка? Несколько дней назад я лично видел, как Дуань Лин Тянь передал скрижаль дьявольской печати королю Цаню, который затем положил ее в свое пространственное кольцо. Однако теперь король Цань внезапно утверждает, что он не получил ее. Кто ему вообще поверит? Тогда как ты объяснишь его молниеносную клятву? Если бы он солгал, то его бы уже постигло наказание. Верно. Я думаю, что король Цань сказал правду. В противном случае он бы уже умер. Спустя некоторое время, даже те люди, которые изначально отказывались верить в то, что король Цань не получил скрижаль дьявольской печати, могли лишь как принять эту истину. Приняв эту истину, они не могли не подумать о Дуань Лин Тяне. В тот день Дуань Лин Тянь передал скрижаль дьявольской печати королю Цаню, который сразу же спрятал ее в свое пространственное кольцо. По крайней мере, так всем показалось. Из-за этого наше внимание было сосредоточено на короле Цане, из-за чего мы даже не заметили, как Дуань Лин Тянь ушел. Верно. Если подумать, то все это должно быть заговор Дуань Лин Тяня. Он, должно быть, использовал какую-то технику, чтобы вернуть скрижаль дьявольской печати издалека. Он намеренно создал иллюзию, что скрижаль дьявольской печати оказалась у короля Цаня, чтобы отвлечь наше внимание и сбежать. Если это действительно правда, то Дуань Лин Тянь слишком пугающий. Он оставался крайне спокойным и смог найти решение в такой ситуации. Вся столица страны Бурелома была наполнена подобными дискуссиями, из-за чего многие люди даже начали восхищаться Дуань Лин Тянем. Конечно же, Дуань Лин Тянь понятия не имел обо всем этом. В этот момент он уже покинул страну Бурелома и вошел на территорию особняка Юань. Если быть точным, то страна Бурелома также считалась частью территории особняка Юань. Однако в этот момент Дуань Лин Тянь находился в центральном районе особняка Юань. В этом районе не было стран шестого ранга, только кланы и секты шестого ранга. И, конечно же, самой сильной фракцией был сам особняк Юань. Помимо названия района, особняк Юань Южного Хребта также представлял собой сильную фракцию пятого ранга. Конечно же, для Дуань Лин Тяня особняк Юань был всего лишь проходным местом, потому что его целью был особняк Хань. Как и особняк Юань, особняк Хань также был сильной фракцией пятого ранга. Глава 1644. Настойчивость Фэн Тяню. Из-за своей особой способности подавлять дьявольских культиваторов, скрижаль дьявольской печати была самым популярным оружием даже среди десяти великих святых оружий. Ее появление было достаточно, чтобы свести с ума многих людей, включая даже сильных экспертов стадии святого. Вначале в новостях, которые распространились по всей территории особняка Юань, говорилось, что король Цань, принц императорской семьи страны Бурелома, заполучил скрижаль дьявольской печати. Однако вскоре после этого последовала другая новость, в которой говорилось, что король Цань принес молниеносную клятву о том, что он так и не получил скрижаль. После этого наконец распространились новости о дуэли Дуань Лин Тяня и Линь Дуна, а также все подробности той ситуации. После этого Дуань Лин Тянь сразу же стал всеобщей мишенью. Более 90% людей поняли, что скрижаль дьявольской печати все еще находится в его руках. Однако на данный момент его местонахождение все еще оставалось неизвестным. Но несмотря на это не останавливало страсть многих экспертов, направлявшихся в страну бурелома. Они считали, что эти новости могли быть фальшивыми. Только после того, как они своими глазами увидят, как король Цань приносит молниеносную клятву, они поверят в то, что король Цань не лгал. Из-за всего этого, король Цань еще долгое время был подавлен. Время от времени к нему приходили впечатляющие эксперты, с которыми он не смел сталкиваться, и заставляли его приносить молниеносную клятву. Он столько раз давал одну и ту же клятву, что уже даже сбился со счета. Четвертый принц, прибыли члены клана Линь. Проводив очередного эксперта, король Цань получил еще одно сообщение. Однако сразу за охранником, который принес новость, в зал также вошло еще два человека. Один из них был мужчиной средних лет в зеленой мантии, а другой – стариком, который спокойно следовал за ним. В этот момент выражение лица мужчины средних лет был крайне серьезным, а его взгляд был ледяным. Доложив новость, охранник поместья короля Цань, который пришел, чтобы передать сообщение, также заметил двух мужчин, которые следовали за ним. Поэтому он сердито развернулся и зарычал: «Как вы посмели войти без разрешения? Это поместье короля Цаня. Как вы смеете быть такими грубыми?» К сожалению, это была последняя фраза, которую он произнес в своей жизни. ХМПФ. Холодно фыркнув, старик, следовавший за мужчиной средних лет, сделал свой ход. Подняв руку, он создал из энергии острый меч и выстрелил им. Свист. В следующее мгновение между бровями охранника поместья короля Цаня появилась кровавая дыра, и он сразу же рухнул на пол. Старший Линь, увидев мужчину средних лет в зеленой мантии, король Цань резко побледнел, потому что он уже видел раньше этого мужчину средних лет. Это был Линь Чжань, третий господин клана Линь. В то же самое время он также был биологическим отцом Линь Дуна. Чжу Сюань Цин, как ты планируешь компенсировать мне? Ты хочешь умереть один, или хочешь, чтобы все поместья короля Цаня умерло вместе с тобой? Глаза Линь Чжана засияли ледяным светом. Его голос был настолько холодным, что казалось, будто он исходил из ада. Несмотря на то, что у него было три сына, и двое других были сильнее Линь Дуна, Линь Дун все равно был самым талантливым среди них. В таком юном возрасте он уже занял первое место в небесном рейтинге и был известен как сильнейший человек ниже стадии святого в особняке Юань. Поэтому когда Линь Дун сказал ему, что хочет отправиться в страну Бурелома с Чжу Сюань Цинем, четвертым принцем императорской семьи страны Бурелома, и разобраться с культиватором стадии зачаточного святого, он вообще не переживал. Он считал, что на территории особняка Юань никто ниже стадии святого не сможет победить его сына. Однако спустя несколько месяцев из страны Бурелома распространилась трагическая новость, заставившая его почувствовать настоящую душевную боль. Его самый любимый младший сын умер. Узнав об этом, он немедленно отправился в страну Бурелома. Его намерение было простым: он хотел поквитаться с королем Цанем, потому что если бы не приглашение короля Цаня, то его сын бы не умер. Старший Линь, мне также больно из-за смерти господина Лина. Я даже подумать не мог, что Дуань Лин Тянь обладает достаточной силой, чтобы победить господина Лина. Кто вообще мог подумать, что даже после того, как господин Линь прорвется на стадию святого, Дуань Лин Тянь все равно сможет его убить. Несмотря на то, что король Цань с самого начала знал, что этот день в конце концов настанет, он не мог не испытать ужас, когда это все же произошло. Младший брат. В резиденции клана Сыту Бай Лихун был переполнен беспокойством. Вначале, когда он увидел, как его младший брат передал скрижаль дьявольской печати королю Цаню, он спросил его об этом, на что ему было сказано присмотреться получше. И только недавно он наконец понял, что имел в виду его младший брат. Оказалось, что его младший брат не отдал скрижаль дьявольской печати королю Цаню, а просто использовал в качестве отвлекающего маневра. Скрижаль дьявольской печати все еще была у его младшего брата. Однако, узнав о том, что многие эксперты начали искать Дуань Лин Тяня после посещения поместья короля Цаня, он не мог не покрыться холодным потом. Сыма, Чэнь Шао Шуай, Сюн Цуань и остальные также беспокоились о Дуань Лин Тяне. Запретная территория секты дрейфующего пламени. В этот момент из вулкана, который постоянно извергал магму, внезапно вышла фигура. Подобно огненному эльфу, несмотря на то, что эта фигура вышла из магмы, она нисколько не пострадала. Это была красивая девушка в красном. Как только она появилась, Все вокруг нее, казалось, стало тусклым. Я наконец-то прорвалась. Это и есть стадия святого. После этих слов из тела девушки хлынул поток огненно-красной энергии, который походил на магму. Учитель была права. Как только я достигла стадии святого, моя техника действительно породила истинное происхождение атрибута огня, пробормотала девушка. Затем на ее лице появилась улыбка. Я наконец-то могу найти старшего брата Дуаня. Точно, сначала нужно встретиться с отцом. Конечно же, эта девушка была леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, Фэн Тяню. Когда Фэн Тяню в прошлый раз выходила из уединенного культивирования, она наконец-то встретила Фэн Уда, который все это время оставался в секте. В тот раз они оба были особенно эмоциональны, поскольку давно не виделись. Чтобы как можно скорее быть рядом с Дуань Лин Тянем, проведя немного времени со своим отцом, Фэн Тяню снова погрузилась в культивирование и только сейчас наконец-то прорвалась на стадию святого. Поскольку она все время культивировала за закрытыми дверями, она все еще не знала об инцидентах, которые произошли снаружи. То же самое касалось и Фэн Удао, который все это время жил в глубоком уединении и редко выходил наружу. И только когда отец и дочь отправились на встречу с Цзэ Юнь, главой секты Дрейфующего Пламени, чтобы сказать, что они хотят встретиться с Дуань Лин Тянем, они наконец узнали о последних событиях. Линь Дун, сильнейший эксперт небесного рейтинга, пришел, чтобы бросить вызов старшему брату Дуаню. Узнав об этом, даже Фэн Тяню начала беспокоиться за Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что она еще ни разу не контактировала с сильнейшим экспертом небесного рейтинга, она знала, что он обладал невероятной силой. В противном случае он бы не получил всеобщего признания в качестве сильнейшего человека ниже стадии святого. Узнав о том, что Дуань Лин Тянь превратил свою территорию в меч и стал намного быстрее Линь Дуна, Фэн Тянь улыбнулась. Не могу поверить в то, что старший брат Дуань обладает такой огромной силой. Однако, услышав о том, что Линь Дун прорвался на стадию святого, ее сразу охватил ужас. Однако затем она узнала, что Дуань Лин Тянь вытащил скрижаль дьявольской печати и отвлек всеобщее внимание, включая и Линь Дуна. После этого он убил Линь Дуна. Старший брат Дуань настолько силен, Фэн Тяню была поражена силой, которую продемонстрировал Дуань Лин Тянь. Кроме того, она также догадалась, что скрижаль дьявольской печати, которую вынул Дуань Лин Тянь, скорее всего была той неполной каменной плитой, которую он одалживал ей в прошлом. В тот раз она не знала о значении скрижали дьявольской печати, однако после прибытия в святую землю боевого Дао, она узнала о том, что скрижаль была одним из суперсвятых оружий. Неужели старший брат Дуань действительно отдал скрижаль дьявольской печати королю Цаню? Услышав о том, что Дуань Лин Тянь передал скрижаль дьявольской печати королю Цаню, Фэн Тяню сразу же нахмурилась. Однако, узнав о том, что в итоге король Цань не получил скрижаль, и что она скорее всего все еще была у ее старшего брата Дуаня, она снова улыбнулась. Однако, услышав о том, что в настоящее время всевозможные эксперты ищут ее старшего брата Дуаня, и хотели украсть у него скрижаль дьявольской печати, она снова начала беспокоиться. «Отец, учитель, я хочу найти старшего брата Дуаня», — решительно объявила Фэн Тяню. «Тяню, я знаю, что ты чувствуешь», — Цзэ Юнь покачала головой. «Но ты хоть знаешь, где он сейчас? Перед своим уходом он даже не рассказал об этом своим близким. Искать его все равно, что искать иголку в стоге сена. Я все равно хочу попробовать, учитель». Выражение лица Фэн Тяню было наполнено настойчивостью. «Тяню, я же уже говорила тебе, что ты не можешь покидать секту Дрейфующего Пламени, пока не достигнешь стадии святого», — сказала Цзэ Юнь. «Из-за особой техники культивирования потомства Пылающего Феникса, обычно аура Фэн Тяню была скрыта. Однако, услышав слова Цзэ Юнь, она специально активировала свое истинное происхождение. После этого из ее тела вырвалась аура эксперта стадии святого». Глава 1645. Схожие мысли. «Тяню, ты достигла стадии святого?» Как только Цзэ Юнь почувствовала ауру Фэн Тяню, ее глаза сразу же сузились, а лицо наполнилось радостью. «Да». Фэн Тяню улыбнулась и кивнула. Однако в ее глазах все еще можно было заметить следы беспокойства, поскольку она переживала о безопасности Дуань Лин Тяня. Стадия святого. Уэр прорвалась на стадию святого. С другой стороны, Фэн Уда был просто поражен и долгое время не мог прийти в себя. Конечно же, он понимал, что означает стадия святого. Несмотря на то, что он знал, что изначально его дочь была всего в шаге от стадии святого, узнав о том, что она успешно достигла стадии святого, его сердце все равно наполнилось шоком. Вспомнив прошлое, он мысленно вздохнул. В то же самое время он также наполнился глубоким чувством благодарности по отношению к Дуань Линтяню. В конце концов, именно благодаря Дуань Линтяню его дочь смогла избавиться от тела огненного духа и сломать оковы короткой продолжительности жизни. Только благодаря этому ей удалось достигнуть ее сегодняшних достижений.